Брошена была ночью за двойные, окованные железом двери, гремели тяжелые засовы на тех дверях, будто в церковной ризнице или в богатых подвалах на Рогатинском рынке. Заснула только под утро на часок, попробовала побродить по дебрям гарема и ужаснулась. Целый мир, запутанный, бесконечный, разделенный, монотонный и страшный в своей безвыходности. Длиннющий мобейн. Коридор, освещенный окнами с крыши, по обе стороны множество комнат, в одной из которых ночевала и она вместе с десятком таких же девушек. Дальше помещение для служанок. Может, и она служанка? Кто ж это знает? Гарем расползался не только по земле. Он поднимался и выше, к султанским покоям, к покоям Валиде и султанских жен и любимец. Евнухи не пускали туда никого постороннего. Но Настасья проскользнула вслед за водоносами, и там увидела уже в первое свое гаремное утро Махидевран. Ужаснулась ее власти. Сердце сжалось еще сильнее от отчаяния, но в то же время душа ее встрепенулась и захотелось жить как никогда. Ее повели купаться. Какие-то престарелые ведьмы ощупывали каждую ее косточку, выщипывали каждый волосок на теле. Она плескалась в теплой воде, брызгала на ведьм. Они бормотали что-то по-турецки и немножко по-славянски. В гареме смешались языки турецкий и славянский. Тут сошлись два мира, враждебных, чуждых, непримиримых. Но нужно было находить взаимопонимание хотя бы словами, ибо приходилось жить даже в ненависти и безнадежности. Настасья плескалась в воде, напевала. «Ой, на гори, ставачок, на ставачку млиночек, а в млиночку млинярка, мала ж вона три доньки. Одну дала до татар, другу дала до турок, третью дала до волох, котру дала до татар, то тій дала весь товар, котру дала до турок, то тій дала сто курок, котру дала до волох, то тій дала сіто блох». Может, когда уже нет не только собственной сорочки на теле, но и надежд, то тогда ты беззаботнейший человек на свете. В детстве часто сдуру хотела умереть от малейшей обиды. Теперь, когда у нее не было ничего, даже самой возможности жить, жить неистово хотелось. Все люди, пожалуй, живут тем, что ждут. Что-то должно произойти, какое-то событие, какая-то перемена, перелом в жизни, счастье, чудо. И ради этого можно вытерпеть все — голод, холод, унижение, позор, бедность, несправедливость, тоску, а не волю. Жирный евнух просунулся в купальню, остановился у дверей, пялил буркалы на голую Настю в потоках воды, слушал ее припевочки, удивлялся или возмущался. Пусть. Душа в ней умерла, тело живет, хочет жить. Утренняя заря встает где-то над лесами, звери выходят на водопой, на охоту, и она тоже зверь, тоже хищник кровожадный. Уничтожено все вокруг нее, уничтожено все в ней, а она живая и невредимая. Это ли не чудо? И мир вокруг теплый, как эта вода, большой, цветистый, как те дивные гаремные покои наверху. Все в золоте, в каменной резьбе и таинственной красоте. Не принимать ничего близко к сердцу, не ждать милосердия, жить, как эти людоловы, разбойники, звери, хищники. Стерпеть все, пожертвовать всем, но только не телом. Нет тела — нет тебя. Если бы ей сказал кто-нибудь в Рогатине, что ее продадут раз и другой и третий, она бы даже не смеялась. А теперь это случилось. Жила в неволе лишь несколько месяцев, а впереди не видно конца. должна была привыкать к мысли, что иной жизни теперь ей никто не даст никогда, и поэтому надо все свое отчаяние, всю свою гордость проявлять уже здесь, выказывать как можно более щедро, бороться, драться, толкаться, кусаться, грызться, чтобы прожить свой век хоть и в неизбежном унижении, зато и не без некоторых возмещений.